4. Если земные вещества так различно действуют на людей, то насколько же различно на них воздействие высших энергий? Люди издавна поняли, что для правильного восприятия этих лучей нужно привести организм в гармоническое состояние. Мудрые послали для того силу священных воззваний. А ум, или в звучании ом, было таким синтезом звуковых устремлений. Молитва, умное деланье являются превосходными достижениями, оздоравливающими состояние духа. Каждый по-своему вносил помогающие явления в сосредоточие духа. Кто искал решение в музыке, кто в пении, кто в танцах, были даже грубые способы доведения до опьянения и исступления. Много уклонений и заблуждений, но в основании человек стремился к созданию особо возвышенного настроения, способствующего приятию высших энергий. Не может прожить человек, не ощутивший хотя бы один раз теплоту сердца. Конечно, это будет огненным ощущением, но когда оно окружится светлую диадему и радугой, оно уже будет соединено с высшими энергиями. Не должны говорить и жаловаться люди, что им ничто недоступно. Наоборот, при земной жизни уже могут они ощущать великие энергии. Не может земное тело всегда чувствовать такие проявления, оно сгорит. Но высшее состояние духа может все же испытать лучи благодати. Пусть люди не жалуются, но чище живут.